Глава 5. Часть 3. Симон оперся руками на пол прохода, вытянул ноги и взмахнул ими. Двое нападавших получили удары в головы, отлетели к стене и перестали двигаться. «И снова великолепно, Симон. Они, зная, что умрут, все же бросаются. Это все странная магия. И все же она великолепна. Раз находясь в сознании, они идут на смерть!» На слова кардинала Зебедаи Симон ничего не ответил. «Симон?» Плечи старика поднимались и опускались. «Я стар. И уже начал уставать». «Не мудрено, господин Симон. Все же на нас постоянно нападают». К нему подошли подчиненные. Нападения становились все чаще. Вначале они предположили, что было около 40 человек, но они убили уже около сотни. По туннелям двигались десятки групп. Симон не ожидал, что их будет так много, и было непонятно, как они проникли в туннели так, что церковь ничего не узнала. И вообще, есть ли магия, позволяющая управлять сотней людей? Из 8 человек Симона трое погибли во время нападений, и осталось лишь 5. «Они двигались отдельно, но как-то странно, что они могут знать о том, что происходит в других группах. Они же не просто пытаются заполнить весь туннель. В любом случае, нам надо искать путь наружу». Первые 20 человек были частью ловушки, которая направила их в центр туннелей. Симон предполагал, что здесь скрывается около 200 человек. «Никаких проблем. Даже если остальные умрут, ты справишься даже с 1000 таких любителей, верно?» «Это так», — Симон кивнул в ответ Зебедая. «Вы человек необходимый церкви. Нет, всей стране. И даже ценой своей жизни я выведу вас». «Не хватало, чтобы умер еще и ты, когда святой город Хэнсти в таком состоянии, а другие святые столпы могут быть мертвы». «Понимаю, но меня также можно заменить». «Не говори глупостей, сколько человек в этой стране, которые могут считаться равными тебе?» Симон прикрыл глаза и восстановил дыхание. Такой мастер боевых искусств, даже будучи истощенным морально и физически, мог с помощью медитации позволить мозгу взять контроль над телом и поддерживать почти идеальное состояние. Но, конечно, так он игнорировал стенание тела, и ценой могла стать его жизнь. «Простите, что заставил ждать. Идемте дальше». Симон пошел дальше, и все тоже возобновили движение. Но через какое-то время старик снова остановился. «Что случилось, Симон?» «А, вот как. Приближается. Я понимал, что уже скоро, но не слишком ли они спешат?» Бормотал старик. Он точно игнорировал слова кардинала. «Эй, Симон, что происходит?» И тут Симон наконец посмотрел на Зебедаю. «Похоже, они ждали, когда я устану. Для этого и нужны были атаки. Похоже, они поняли, что просто нападая, они победят меня. Их стратегия в том, чтобы истощить, а потом напасть основными силами», — сказал Симон и пошел назад. Удивленные подчиненные следовали за ним, но он покачал головой. «Вы забирайте кардинала Зебедаю и выбирайтесь с этим врагом. Расслабляться нельзя. Я не смогу сражаться и защищать». «Господин Симон, как же так?» Зебедая помрачнел. «Что? Это и правда так необходимо? Почти половина твоих людей так уже нет». «Я бы хотел защитить вас лично, но простите, моих сил не хватит. Я постараюсь нагнать вас поскорее». «Что? Нас так сильно загнали? Я пока не могу умереть!» В голове кардинала было волнение. «Знаю. Чтобы заставить страну действовать, нужны силы и воля. Ни у кого в стране нет всего этого разом. Лишь у вас, кардинал. Вы не должны умереть здесь. Какое-то время Зибеда и Симон смотрели друг на друга, но поняв, что старик был прав, кардинал заскрежетал зубами и отвернулся. Вы видите кардинала в целости. Я не собираюсь проигрывать, но случиться может всякое. Уходите как можно скорее. Да. Зибедая вместе с подчиненными Симона растворились в туннеле. Старик проводил их краем глаза, а потом стал возвращаться. Может, уже покажешься? Когда Симон сказал это, во тьме зазвучали звуки лютни, а потом появилась женщина. Одежда была неподобающая для этого места. Мягкая кожаная обувь и яркая плотная одежда и лютня в руках. Одна из руководителей свистящего демона, известная среди своих как Роза Межмирья, сказал Симон, и на губах женщины появилась улыбка. Так ты знаешь. Значит, совсем не глупец. Ее губы двигались, но глаза были жутко неподвижными. Роза Межмирья была точно куклой. Ты хороша в промывании мозгов? Сделала из верующих своих солдат. Раз явилась без охраны, то точно недооцениваешь меня. Хватит. Нашей целью было не истощить тебя, а заставить действовать в одиночку. А потом остается лишь не дать Зибедаю уйти. Роза Межмирья безэмоционально ответила Симону. Старик хмыкнул. То есть ты собираешься сражаться со мной один на один? Похоже, ты уверена в своей гнусной магии. Это ведь магия племени Аутербе. После этих слов губы Розы Межмирья недовольно скривились. Ну точно. Я не говорил об этом кардиналу, но предполагал. Племя Аутербе было частью королевства Ауна. Во время войны за объединение, добавляя ману вибрации, они усиливали или ослабляли эмоции людей. Другие даже не понимали, как их намерения искажались. Изначально они были кочевниками. Они любили играть на лютнях и путешествовать, но после начала войны обладающие властью обратили внимание на их силу и попытались использовать, чтобы объединить волю воинов и людей. Когда Ауна проиграли войну, их всех казнили как группу магов, которые захватили страну с помощью промывания мозгов. Я не знаю, насколько ты унаследовал их техники, но представление о племени Аутербе у меня есть. Однажды Инквизиция поймала выживших. Изменение воли звуком через вибрацию. Эта техника действует на ману в теле. Даже если закрыть уши, это не поможет. Но если тебе об этом известно, ты можешь контролировать эмоции. Симон знал о техниках племени немного, но ему было известно, что для искажения разума требовалось время. Сам старик уже давно тренировался, и его дух был закален перед магией, влияющей на дух. Это хитрая магия. Меня не остановит. Конечно же, я не собиралась использовать ее в бою. Управление чувствами с помощью звуков – не единственная сильная сторона племени Аутербе. Сказала Роза Межмирья, указав на свою лютню. Зазвучала спокойная мелодия, напоминающая сладкий сон. Невольно Симон забыл, в каком положении находится, его руки опустились. Настолько была приятная музыка. Но он тут же пришел в себя, выставил перед собой ладонь и согнул ноги. Я отринул музыку, но понимаю ее красоту. Прискорбно. Лучше бы ты жила спокойной жизнью музыканта. Ответь на мой голос. Явись из иного мира, тюрьма Лос Орлауне. Когда она сказала это, на полу появился большой магический круг. Стены и пол туннеля накрыли виноградные лозы. Они росли у ног розы Межмирия, принимая форму женщины с зеленой кожей. Законы духов отличались в зависимости от мира, и отношения с людьми у них были разные. Духи этого мира не любили людей, они не всегда отвечали высшим магам, которые с ними договорились. Но им нравился звук лютни племени Аутербе, и они были в пределах досягаемости ее звуков. «Понятно. Впечатляет. Раз ты связана с духами иного мира, значит ты и правда из племени Аутербе. Я думаю, мы всех уничтожили. Но значит, кто-то еще остался». Насколько понял Симон, лозы заняли все на расстоянии около 20 хейнов. Они были повсюду и пытались опутать тело старика. Он подпрыгнул, ударил лозы, отталкиваясь от потолка, стен и пола, не давая себя поймать. «Большие, но не слишком проворные. Достаточно положиться на звук, чтобы победить их. И все же... меня специально разделили с подчиненными. Ей известны мои слабости». Симон делал обманные маневры, просчитывал движения врага и уходил от лоз. Так он добрался до розы Межмирия. Но находившаяся рядом Орлауна отбила оба его кулака и отправила в полет. Пока он был в воздухе, лозы нацелились на него. Симон увернулся от первой атаки, оттолкнулся ногой, сменил направление, приземлился на землю и ушел от остальных атак. «Твоя техника призыва хороша, но меня тебе не поймать. К тому же, призыватель должен всегда находиться рядом с духом и продолжать играть на лютне. У этого призыва слишком много слабостей. Возможно, ты думала, что все получится, раз противник один. Но покуда я могу остановить лозы, тебе не победить. Сдавайся». «Нет, все кончено. Приготовления завершены», — сказала женщина, и мелодия тут же изменилась. Музыка была такой же нежной, но обрела резкость. Этот диссонанс вызвал тревогу. Отбиваясь от лоз, Симон быстро перемещался и искал способ подобраться к женщине. Скорости растений было недостаточно, чтобы добраться до старика. Симон понимал, что Орлауна посвятила себя защите заклинательницы. Он знал, как поступит враг, и был уверен, что попадет в голову розы Межмирия. «Ответь на мой голос! Пригласи нас, властитель нового мира Аберон!» После этих слов мир вокруг Симона изменился. Темный лабиринт исчез. Он был посреди поля. Тут же он принялся вертеться и приземлился на цветы. Что это? Небо было персиковым. Вдалеке виднелись цветастые горы. Все вокруг было украшено цветами всевозможных цветов. Цветы с огромными ртами и лозы, покрытые глазами. Это был иной мир. На странном цветочном поле стоял один Симон. Что это? Что случилось? Кричал он, бегая вокруг. Потом остановился и принялся осматриваться. На расстоянии от него была роза Межмирия, а с закрытыми глазами она играла на лютне. Мелодия звучала в голове. Она точно вторила красочному небу. «На мне использовали иллюзию? Невозможно! Это невозможно!» Роза Межмирия открыла глаза и с жалостью посмотрела на Симона. Это было сочувствие умирающему. Старик понял, что она уже считала их бой оконченным. «Я привела тебя к величайшему духу. Племя Аутербе было удостоено чести играть на лютне перед повелителем иного мира. Я взяла тебя с собой». «Величайший дух?» «Величайший дух – это правитель иного мира. Всего было известно 13 миров духов, и в каждом был свой правитель. Призыв величайших духов на континенте производился лишь трижды. Первый случился более 1000 лет назад и считался скорее мифом. Было известно лишь то, что призвали короля мира зверей. Последующий случился во время войны за объединение, и оба сыграли немалую роль. Не может быть! Даже худший из алхимиков Гаевов принес в жертву 30 тысяч человек, чтобы призвать такое существо на короткое время! Вы делаете это одной лишь музыкой? Это не призыв, а приглашение. Хотя мне не важно, поймешь ли ты. Это просто невозможно. Обман. Да, обман и никак иначе. Цветочное поле перед кричащим Симоном стало подниматься. Роза Межмирия растворилась за огромной тенью. На горе цветов стали пририсовываться глаза, рот и контуры тела. Увиденное заставило Симона понять. Это величайший дух правитель иного мира Аберрон. «Такое попросту невозможно!» С криком Симон набросился на Аберрона, но его остановили и ударили о поле. Он совсем не понимал, что происходит. Однако старик ощущал приятный аромат цветов. Это... Пораженно Симон смотрел на Аберрона. Тот был высотой в 100 хейнов. Он был за пределом всего человеческого. Аберрон отвернулся от Симона, и от этого все вокруг задрожало. Похоже, старик был ему совсем не интересен. Так и есть. Аберрон лишь пригласил, чтобы послушать игру Розы Межмирия. Для него Симон был лишь случайным гостем. Люди и духи мыслят совершенно по-разному. Мир для них устроен совсем иначе. Потому духи делают лишь то, что оговорено договором. Скорее всего, Аберрон и ничего не сделает с Симоном. Старик уже подумал, что он спасен. Но если бы он и правда мог вернуться в целости, Роза Межмирия не стала бы забирать его с собой. Сидевший на цветах Симон ощущал сильный дискомфорт. Он сам не понимал, когда это началось, но старик почти не ощущал собственное тело. Он ощущал носом запах цветов. Даже не задумываясь об этом, Симон попытался встать, чтобы уйти от этого запаха, но не двинулся. Он не смог двинуться. На его теле начали прорастать маленькие бутоны. Удивленный голос тоже не вырывался. Его горло тоже было покрыто бутонами. Они все прорастали и становились больше, и при этом они поглощали ману Симона. Такого попросту не бывает, так отчаянно думал Симон, но его тело не двигалось, а сам он почти перестал соображать. На его теле распускались разноцветные цветы, органы чувств ослабевали. В угасающем сознании он понял, что цветок открыл рот. И начал смеяться. Это был безумный кошмар. Нет, исчезаю, я исчезаю. Мысли путались. Исчезаю. Его поглощали цветы. У меня есть миссия. У меня... Вот его сознание и растворилось в пене. В туннеле стояла одна лишь роза межмирия с лютней. Не было ни повелителя иного мира, ни вызванной вначале Орлауне. А перед ней располагался красно-черный труп Симона. Он больше напоминал не тело, а жижу. Старик изначально был худым, но теперь стал еще меньше. Человеческая форма едва поддерживалась, но на расстоянии в нем было не разглядеть человека. «Если бы можно было обойтись без этого, я бы к этому не прибегала. Ну уж ладно». Аккуратно положив лютню, женщина взялась за голову, оперлась на стену и присела. Расход маны был огромным, поэтому эту технику женщина не могла использовать часто. Держась за горло, она поднялась на ненадежных ногах. «Если тот мужчина сбежит, все будет бессмысленно. Надеюсь, у них все хорошо пройдет». Она неспешно пошла дальше.